Клеймо или ореол. Психология нынче в большой моде, а мода – дама поверхностная и взбалмошная. Следуя ее неразумным причудам, мы сегодня с легкостью готовы назвать плохое настроение депрессией, а вспышку раздражения – истерикой, не отдавая себе отчета, что используем серьезные термины без достаточных оснований. Больше других, пожалуй, повезло понятию «комплекс», также позаимствованному из лексикона психологов. Кого мы имеем в виду, говоря о человеке закомплексованном? Того, кто не уверен в себе, робок, застенчив, находится во власти предрассудков и в силу этого не умеет добиваться своего. А вот человек без комплексов – это тот, кто уверенно шагает по жизни, не скован условностями, умеет и себя подать, и с другими поладить. Правда, человек без комплексов – оценка скорее неодобрительная, ибо слишком часто уверенность в себе оборачивается в самоуверенность, а раскованность легко перетекает в развязность, которая никого не красит. Тем не менее, все мы стремимся от комплексов избавляться, считая их тяжелым бременем, едва ли не позорным клеймом. А как же иначе в наш динамичный век? Над этим житейским представлением любой психолог только посмеется, ибо оно хоть в принципе и верное, но слишком примитивное и поверхностное. Специалисты, которые почти столетия назад ввели это слово в научный обиход, обозначали им отнюдь не только скованность и робость, а явление гораздо более глубокое и серьезное. В то же время в представлении психологов комплексы — это не недостаток, не болезнь, а качество всем нам в той или иной мере присущее. Зигмунд Фрейд писал: «Человеку не следует стремиться искоренять свои комплексы, а следует прийти с ними в согласие. Они законно являются тем, что направляет поведение человека в мире». Так что призывы бороться с комплексами надо воспринимать осторожно. Полностью от них избавиться вряд ли возможно в принципе. С ними надо просто научиться жить. А для этого, разумеется, сначала понять, что же это такое. Психологи называют комплексами совокупность бессознательных представлений, эмоционально окрашенных воспоминаний, ассоциаций, которые возникают у человека в самом начале его жизненного пути и впоследствии влияют на его мироощущение и поведение. Тут особенно важно подчеркнуть, что в истоках своих комплексов человек, как правило, не отдает себе отчета и продиктованное ими поведение считает частью своей натуры. В обыденной речи мы привыкли называть комплексами те наши особенности, которые мешают нам полноценно жить, общаться, работать. О том, что не доставляет нам неудобства, мы даже не задумываемся. Ведь многое из того, что когда-то было нами глубоко и безотчетно прочувствовано, усвоено, нам жить не мешает, даже наоборот, составляет тот набор внутренних тормозов, без которых в жизни не обойтись. Проблемы начинаются тогда, когда в сложном внутреннем механизме побуждений и ограничений происходит перекос. Из-за него мы на своем жизненном пути сворачиваем в тупики, безрассудно лихачим на виражах, либо беспомощно застываем на обочине. И тут не обойтись без наладчика этого механизма, психотерапевта, который поможет предотвратить серьезную аварию. Главной составляющей комплексов в негативном смысле этого слова выступает страх, который когда-то давно впитался в нашу душу перед лицом реальной или кажущейся угрозы. Из-за него мы, казалось бы, разумные взрослые люди, порой безотчетно боимся противоположного пола, начальства, публичных выступлений, боимся повести себя неправильно, недостойно и этим заслужить осуждение, наказание. Так что, по большому счету, житейские психологи не так уж и не правы, считая скованность, зажатость главным проявлением наших комплексов. Впрочем, не единственным. Кто более других склонен испытывать страх? Тот, кто безотчетно чувствует свою уязвимость, слабость, иными словами, неполноценность. Вообще-то именно комплекс неполноценности чаще всего имеют в виду, говоря о комплексах вообще. Тем более, что в жизни он может принимать самые разные формы. Это и комплекс неудачника, мешающий смелым творческим начинаниям, это и комплекс бедняка, заставляющий выискивать оправдание своей непрактичности, это и комплекс страдальца, побуждающий упиваться набитыми шишками. Это и комплекс гадкого утенка, не позволяющий проявиться красоте, присущей каждому, независимо от формы носа и длины ног. Само по себе чувство неполноценности не является болезнью или недостатком. Человек, в отличие от животных, рождается слабым, беззащитным и беспомощным, то есть с момента рождения постоянно испытывает недостаточность своих сил и ограниченность возможностей. Тяготясь своим несовершенством, он делает все для того, чтобы стать более совершенным. В этом плане чувство неполноценности является не тормозом, а стимулом. Из истории известны примеры, когда стремление преодолеть свою неполноценность приводило к выдающимся результатам. Так Демосфен, с рождения страдавший дефектами речи, благодаря своему стремлению справиться с недугом, стал величайшим оратором. Или, к примеру, легендарный полководец Суворов. В детстве он был крайне слабым и болезненным, однако ценой самоотверженных упражнений сумел добиться исключительной физической стойкости и выносливости. Вместе с тем, вполне очевидно, что болезненное переживание собственной неполноценности может породить у человека неуверенность в своих силах, что создает ему многочисленные проблемы. Если переживания неполноценности начинают доминировать в душевной жизни человека, окрашивая ее в негативные эмоциональные тона, человек утрачивает способность к позитивному развитию своих творческих сил и дарований. Не чувствуя в себе сил для подлинной компенсации недостаточности, он избирает извращенные пути. Оборотной стороной комплекса неполноценности – часто выступает так называемый комплекс превосходства. Человек всеми способами стремится возвыситься над другими людьми, чтобы тем самым компенсировать свою ущербность. Верх в нем берут надменность, высокомерие и самодовольство. Средствами достижения превосходства обычно выступают всевозможные социальные символы, материальные и статусные. Для компенсации своего комплекса человек может стремиться к обогащению, всячески подчеркивая значение денег как мерило жизненного успеха, либо к обретению всевозможных знаний и высоких должностей, позволяющих ему, вопреки скромным способностям, утвердить свое превосходство над другими. Так что безудержный карьеризм, погоня за инструментами и символами власти, одним из которых совершенно очевидно в человеческом обществе выступают деньги, во многих случаях являются не столько проявлением силы, сколько симптомом слабости. Характерно, что всевозможные руководства по обогащению и достижению жизненного успеха, инструкции по манипулированию людьми – любимое чтиво неудачников. Так что и надменный нувариш, считающий нищими всех, кто не так богат, как он, и начальник-самодур, и титулованный нарцисс, чья визитная карточка убористо испещрена его громкими званиями, и домашний тиран, изводящий близких своими придирками, все они чаще всего жертвы комплексов. Другим проявлением закомплексованности может быть стремление к собственной исключительности за счет противопоставления себя другим, ухода из полноценной социальной жизни в себя либо в замкнутую касту таких же закомплексованных особ. Для психолога очевидно, что большинство приверженцев всевозможных экзотических учений и бредовых теорий – слабые, беспомощные люди, не умеющие самоутвердиться принятыми в обществе способами. Противопоставление себя непосвященным помогает им проникнуться иллюзорным ощущением своего превосходства и тем самым преодолеть гнетущие чувства своей никчемности. Закомплексованность может выражаться и в преувеличении, акцентировании своей немощи, вплоть до бегства в болезнь. Отчаявшись добиться признания со стороны окружающих, не имея возможности подкрепить свою самооценку реальными успехами и достижениями, человек порой начинает, сколь это ни парадоксально, упиваться своими неудачами, поражениями и даже болезнями. Более того, он может безотчетно провоцировать возникновение разных болезненных симптомов, чтобы хоть таким способом привлечь к себе внимание и вызвать сострадание близких. Заметив в себе склонность к такому поведению, впору в самом деле задуматься об избавлении от комплексов. А для этого надо отказаться от извращенных путей самоутверждения, постараться заслужить поощрение своих реальных достоинств и достижений. Пускай люди скажут: «Ты не ничтожество, ты кое-чего стоишь». А для этого, понятно, надо быть людям чем-то интересным и полезным. Так позаботимся об этом.